слезы Исиды. Выше был дан комментарий к магической формуле, которая описывает результат слез Исиды, когда они падают в Нил. Сам текст представляет собой следующее. Исида ударила своим крылом, она закрыла устье реки, она заставила рыбу лежать спокойно на поверхности. Даже волна не увлажнила ее. Так вода стояла спокойно, но она поднялась, когда ее слезы упали. Смотри, Гор оскорбил свою мать, ее слезы упали в воду. Локоть среди ус рыбы и во рту бабуина. Локоть шраба, фруктового сока с водой и уксусом, поместившегося во рту Геба. Это Исида потребовала этого. Никакой крокодил не сделает ничего. Волшебная защита приходит. Защита. Значение похоже то, что вода и растительность поднимаются параллельно благодаря слезам Исиды, точно так же, как Осирис виден в обеих силах природы. Ус или воз рыба, с которой связан путь, согласно мифу об Осирисе, намекает на грех, из-за которого должен умереть Гор Осирис. А бабуина Тотта, похоже, следует отнести к бегству Исиды, как утраченного солнечного ока в Нубию, откуда мудрый бог вернул ее обратно. Еще одному объяснению подъема Нила после сезона низкой воды. В последних трех строках эти перемешанные мифы пытаются обратить в магическое заклинание, обеспечивающее безопасное путешествие по реке.